Да и по ходу пьес они нам как-то никак не подходят. Но в отношении отдыха я вас, конечно, понимаю. И в пьесу будут введены соответствующие изменения в виде бодрых и грациозных, и дополнительных вставок. Очень хорошо. Но вы только введите еще самокритику. Эдаким символистическим образом. Теперь это очень своевременно. Поставьте куда-нибудь в сторонку столик и пускай себе там пишут статьи. Пока вы здесь будете заниматься своим делом. До свидания, спасибо, с товарищеским приветом. Из-за кулис на сцену врывается запыхавшийся Велосипедкин. Товарищ Победоносец! Товарищ Победоносец! Я к вам! Кто это такой? С чего вы кричите? Отвечай! Почему в своей канцелярии завораживаете изобретение чудаков? В нашем распоряжении минутки. Несчастье будет непоправимо, но танкуйте! Телефонируйте! Отпустите деньги, вынесем опыт на максимально возвышенные веры. Что за чепуха? Какой чудаков? Какие возвышенности? И я вообще сам сегодня выезжаю на возвышенности Кавказа. Заходите в пятницу. Я пришел в театр. Тебе зайдут? И не в пятницу, а сегодня! И не я! Режиссер сдерживает Велосипедкина. Победоносиков и мадам Мезальянсова поспешно покидают сцену. Он же не из пьесы. Он просто похож. И умоляю, чтобы они не догадались. Вы получите полное удовлетворение по ходу действия. Удивительно интересно. Скажите, пожалуйста, как фамилия этой артисточки? Вот там третья сбоку. Удивительно красивое и нежное дарование. Надо открыть широкую компанию. Или нет, очень даже можно узкую. Вот так, например, я и она. Я ему позвоню на телефон. Нет, кстати, лучше она позвонит. Эксцеленция, прикажите. Ты природный мизинь. Это адрес. Иван Иванович и Моментальников спускаются в зрительный зал. Пожалуйте на сцену. Пьеса продолжается.